Шаг номер 9. Не расстраивайтесь. Или когда вас отвергают, отнеситесь к этому спокойно. Наконец-то вы решились пригласить ее на свидание. Но она сказала, что занята сегодня, и завтра, и послезавтра. Вы понимаете, вас отвергли, отказали. Что делать и как на это реагировать? Нормально. Большинству из нас просто не нравится, когда нас отвергают. Не волнуйтесь и не принимайте все так близко к сердцу. То, что так огорчило вас и лишило уверенности в себе, вообще не имеет к вам отношения. Мы с вами только что говорили о критериях, по которым вы сами проводите отсев. Вы отсеивали кандидатов и претендентов налево и направо, по самым пустяковым поводам. Борода или ее отсутствие, рыжие волосы, не такая работа – все это было достаточным основанием для дисквалификации. Вполне возможно, что и вас отвергают по какой-нибудь такой же пустяковой причине. Каким бы чудесным человеком вы ни были, какие-то особенности вашей внешности, профессии или манеры одеваться могут поместить вас в чей-то список запретов. Ну и что? Вы теперь будете расстраиваться? Нет. Просто помните об этом. Вы-то теперь знаете секрет. Но если вы действительно настроены найти свою половинку, вам придется осознать и принять то, что кто-то может вас и отвергнуть. Причем не один раз, а снова и снова. Зато помните, с каждым знакомством вы приобретаете бесценный опыт. Со временем вы научитесь не реагировать болезненно на подобные ситуации. Если вас отвергли, даже не зная, что вы за человек, на что тут обижаться? Без конца возвращаться мыслями к тому, что случилось и почему? Анализировать бессмысленное занятие. Вы можете научиться преодолевать такие негативные чувства. И научитесь этому как можно скорее. Помните, чтобы найти свою половину, приходится перебрать и рассмотреть многих. У вас высокие требования, но и у других тоже. Многим вы просто не понравитесь. Это нормально. Давайте лучше двигаться дальше. Будем встречаться с новыми людьми. Другое дело, если вас отвергают, постарайтесь понять это сразу, а это не всегда очевидно. Вы ведь сами не говорите: «Нет, я не буду с вами встречаться, вы мне не нравитесь». Точно так же и другие люди придумывают какой-нибудь предлог. «У меня сейчас запарка на работе» или «Ко мне приезжают родственники из другого города». Уясните для себя четко. Если человеку некогда с вами встретиться, значит, он вас отвергает. Не надо думать, что через несколько месяцев у этого человека появится для вас время. Реально оценивайте ситуацию. Опять-таки, поставьте себя на его место. Если вас приглашает симпатичный вам человек, вы откажетесь? Конечно, вы найдете время. Так же и наоборот. Когда вы поймете, что вас отвергают, вы должны научиться справляться с обидой и болью. Да, это обидно. Нет смысла закрывать на это глаза и притворяться, что это не так. Но ведь это всего лишь обида, а не разбитое сердце. Правда? Конечно, вашей реакцией может быть и то, что после этого вы замкнетесь в себе. Вам страшно еще раз пережить такое. Не тратьте время, без конца проигрывая и анализируя то, что произошло. Не ждите, пока пройдет боль. Анализ в такой ситуации, как правило, непродуктивен. Я бы даже сказала, абсурден. Вы просто не понравились, и все. Не ищите в этом какого-то подвоха. Это как в спорте. Вы всегда стремитесь взять новую высоту. Вы не ищете оправдания. «Слишком холодная вода была в бассейне». Или лед был плохой. Вы просто тренируетесь. Вот и все.